Глава 10. Розенберг отсутствовал 3 дня. Диана без него проводила Чесноковых, причем в аэропорту Мила до последнего момента оглядывалась, ждала, что Розенберг появится хотя бы к отлету. Мобильники его были по-прежнему выключены, и в клинике заученно отвечали: «Сейчас его нет на месте». Правда, отвечали только после того, как Диана или Мила представлялись. Так что они подозревали, блудный муж и отец все-таки на работе. Диана собиралась было позвонить Тане, но побоялась поставить ее в неловкое положение. Если Розенберг ей тоже приказал говорить, что его нет, она должна так и делать. Но ведь женская солидарность требует сдать партизана властям. На 4-й день Диана отправилась в клинику. «На месте разберусь», — решила соломенная вдова, на всякий случай одевшись по сексапильне. Машина Розенберга была припаркована на стоянке перед клиникой. «И пусть они попробуют мне врать, что он отсутствует на службе». Якобы поставил тачку и пошел по делам пешком, убоявшись пробок. Диана фыркнула и резко толкнула тяжелую дверь клиники. «Я к мужу», — напористо сказала она девушке на ресепшн, на ходу сбрасывая куртку. «Здравствуйте». Та вежливо приняла у нее куртку и выдала пару бахил. «Прекрасно». Значит, Розенбергу не пришло в голову, что она явится за ним лично, и он не приказывал гнать ее из клиники поганой метлой. Также решительно она пересекла вестибюль и, гордо держа голову, направилась в комнату отдыха, где Таня поила ее чаем и где она увидела Стасова. При мысли о Володе сердце сладко ёкнуло. Встретятся ли они сегодня? На минуту Диана даже забыла, зачем приехала, так ей захотелось его увидеть. Но она увидела только Таню, причем за самым прозаическим занятием. Она делала из марли тугие шарики, картонная коробка, стоящая у нее в ногах, была почти полна. «Добрый день», — улыбнулась Таня молниеносным движением пальцев, скручивая компактный шарик. «А Яков Михайлович освободится не раньше, чем через 5 часов. У него сложнейшая пластика. Лицо нужно после ожога делать практически заново. И он даже на минуточку не выйдет». Таня покачала головой. «Нет, даже пописать, извините за подробность, не выйдет». «А как же...» — растерялась Диана. «Мой муж тоже не выходит. И я, пока работала с ним, операционной сестрой тоже не выходила. Наверное, напряжение такое, что об этом и не вспоминаешь. Когда долго стоишь, жидкость в ногах скапливается. Мы по 10 и по 12 часов стояли. И даже после операции не мчались в туалет, сметая все на своем пути». Диана вздохнула, сочувствуя нелегкой хирургической доле, и села рядом с Таней. Шарики она крутить умела и даже делала это с особым шиком. Профессор Колдунов, например, всегда узнавал ее продукцию и говорил, что ее шарикам можно присваивать торговую марку. Некоторое время они работали молча. «Диана, наверное, вам не стоит дожидаться», — осторожно сказала Таня. «Я скоро уйду, а одной вам будет скучно. И Яков Михайлович выйдет такой уставший, что вряд ли вам обрадуется». Неужели Розенберг и Таню просил оградить его от общения с женой? «Господи, да что же она сделала такое? Почему он избегает ее? Неужели разговор о ребенке так на него подействовал, что из-за этого он даже не приехал проводить Милу? И теперь не стесняется посвящать в их разлад своих подчиненных? Почему не сказал просто: «Диана, я не желаю тебя видеть»? Она бы сидела у себя в комнате или уехала к родителям». Чтобы замаскировать едкие слезы обиды, Диана сделала вид, что закашлялась. «Хорошо, я сейчас уеду. Впрочем, хотите, я загляну в операционную и скажу, что вы тут. Вдруг он, наоборот, попросит вас подождать. Вы уже водите машину?» «Нет еще, а что?» «Ну, тогда вы могли бы отвезти его домой после операции. Я не понимаю, как он садится за руль после многочасовой работы с микроскопом». Диана холодно заметила, что Розенберг может вызвать такси, и раз у него такая ответственная операция, не стоит его отвлекать. Еще чего доброго подумает, что жена явилась неспроста. Начнет нервничать, и бедный человек на операционном столе никогда не станет красавцем. Таня кивнула. «А может, вы меня подождете? Я только эту стопку марли докручу, и все. Мой муж сегодня дежурит, поэтому мы, как свободные женщины Востока, можем сходить, например, в кино. А там, глядишь, и ваш муж освободится». «С удовольствием. Тань, а как поживает тот, ну, смешной такой молодой человек? Небрежный тон вопроса дался Диане с огромным трудом. «Какой?» «Ну, помните, я в прошлый раз приезжала, он угощал меня чаем, потом провожал до холла. Честно говоря, мне не хотелось бы его видеть, он такие взгляды на меня бросал откровенные». «Ах, этот!» — Таня весело рассмеялась. «Вы его здесь больше не увидите. Яков Михайлович его уволил». «За что?» «Не переживайте, вы тут ни при чем. Я видела, что он на вас нацелился, но я бедничать Розенбергу ни за что бы не стала. Ваш муж давно был этим Стасовым недоволен, да и мне он не нравился. Заносчивый, а знаний кот наплакал. Яков Михайлович уже искал ему замену, и тут выяснил, что Стасов, будучи женатым человеком, завел роман с нашей ассистенткой-стоматолога. Девка только из училища, еще 18, кажется, нет. Ну, кстати, она чем-то на вас похожа, такая же яркая блондинка». Что ж, Володя хранил верность, если не ей, то хотя бы типу внешности. «Они и скрывались, конечно, но разве можно утаить что-то от женского коллектива?» — продолжала сплетничать Таня. «Ну и доктор, с которой эта девочка работает, пошла к Якову Михайловичу. Не могу молчать, — говорит, — пусть меня считают доносчицей и сплетницей, но ребенок гибнет». «Что было, Диана?» Таня даже зажмурилась, а потом помотала головой от избытка чувств. «А что было?» Диане казалось, что каждое Танино слово — это гвоздь, вбиваемый в гроб, где лежит... Нет, не просто ее любовь к Володе Стасову, а вся ее юность. Все светлые, чистые желания и праведные мечты, все благородные стремления, вся радость жизни. Розенберг вызвал сначала девчонку. Я не знаю, о чем они говорили, но потом на ковер пригласили Стасова. И тут уж Яков Михайлович орал так, что стены дрожали. «Впрочем, ваш муж добрейший человек, он тут же нашел Стасову место в комитете. Я его спросил, зачем? Ведь если человек на рабочем месте совращает несовершеннолетних, он должен быть готов к тому, что его с позором выгонят». Но Розенберг отшутился, мол, заботится не о Стасове, а о пациентах, которые иначе могли бы попасть к нему в руки. А в комитете он будет только бумажки перекладывать с места на место. Видно, у Якова Михайловича управление большая лапа. Он ведь туда и любовницу свою бывшую пристроил. «Ой!» «Что «ой», Тань? Я не такая дура, чтобы думать, будто он хранил целомудрие со дня смерти Ольги Алексеевны до женитьбы на мне». «Да он с этой Галей просто встречался!» — зачастила Галя. «А вас он любит. Как выписался тогда из больницы, первым делом рассказал, какая симпатичная сестра его лечила, и потом каждый день вспоминал. И лицо у него такое светлое было». Оставалось только поверить в эту чушь. Сидя в темном прохладном зале кинотеатра, Диана яростно жевала попкорн и думала о Стасове. Происходящее на экране не касалось ее сознания. «Господи, ну почему? Почему он оказался таким подлецом? Зачем я полюбила обыкновенного бабника?» «Затем, Диана, что ты совсем не знала его?» — строго сказала она себе. «Ты любила миф, химеру, сказочное существо с внешним обликом Володи. И он не виноват, что оказался не таким, каким ты его себе представляла. Ты встречалась и спала не с ним, а с плодом твоей собственной фантазии. И даже потом, когда он тебя бросил, ты продолжала цепляться за этот придуманный образ. Итак, дорогая, взгляни правде в глаза и признай, что любила никогда не существовавшего в нашем бренном мире человека. И ради химеры ты отрицала самую, пожалуй, реальную и важную вещь в мире — настоящую любовь между мужчиной и женщиной». Извинившись перед Таней, Диана выскользнула из зала, купила сигареты и вышла на улицу. Теплый вечер поздней весны принял ее в свои ласковые ладони. Пока они сидели в зале, прошел дождь, и молодые листья дрожали, будто отряхиваясь. «В такой вечер нужно не сидеть в киношке, а гулять с любимым по набережной», — зло пробормотала Диана. Она решила во что бы то ни стало сегодня увидеть Розенберга. А лучше прямо сейчас. Пока спускаются на город лиловые вкрадчивые сумерки, пока звенят троллейбусные провода над головой. А то, что ей нечего ему сказать, это не страшно. Диана выбросила недокуренную сигарету и громко пропела из песенки известного мультика «Остров сокровищ». «Лучше быть одноногим, чем одиноким, когда скучно и грустно, и некому руку подать». Курившие неподалеку молодые люди оглянулись на нее с интересом. Диана посмотрела на часы. Наверное, Розенберг еще в операционной? Пришлось возвращаться в зал. Мысли о Стасове странным образом испарились, как дым. После сеанса выяснилось, что пока они смотрели фильм, Розенберг закончил операцию и отбыл из клиники. Таня посокрушалась, что неверно сориентировала Диану и поехала домой. А Диана растерялась. Где же теперь его искать? Озарило ее внезапно, когда она полезла в сумку за мобильным телефоном и наткнулась на связку ключей. Два из них были от квартиры на Крестовском. Ну, конечно. Мое пролетарское сознание просто не может освоиться с фактом, что у человека бывает не один дом. Но Мила-то... Почему же она об этом не подумала? Впрочем, у нее и без того было много проблем и хлопот. Хорошо. А если я приеду, а он там с женщиной? Черт побери, получится неловко. Диана купила в ларьке бутылку пива и устроилась на скамейке в каком-то лысом, неуютном сквере. Выпив полбутылки, она улыбнулась подросткам на соседней скамейке. Женившись на мне, Розенберг взял на себя некоторые обязательства. Ну, пусть не хранить мне верность, это было бы слишком жестко, но хотя бы грамотно обставляться. А если что не так, стыдно будет ему, а не мне. Она решительно поднялась и направилась в метро. Какая-то сила понуждала ее торопиться, подталкивала в спину, словно нашептывая: «Диана, поспеши!» «Может, это и называется на крыльях любви?» — весело подумала Диана, пробегая по Каменноостровскому мосту. Здесь, как обычно, была пробка, и Диана решила миновать ее пешком. Она не ошиблась. Машина Розенберга красовалась на охраняемой стоянке во дворе. У Дианы был ключ от домофона, но она все равно побаивалась. Вдруг Розенберг приказал никого к нему не пускать, и ее, законную жену, сейчас выставят вон. В этой квартире она побывала лишь однажды вместе с мужем, и вряд ли консьержка запомнила ее в лицо. К тому же сейчас могла быть другая смена. Вопреки опасениям, благообразная старушка в бесформенном черном платье с кружевным воротничком при виде паспорта на имя Дианы Розенберг пропустила ее без слов. «Ты?» Ее муж вышел на звук поворачиваемого в замке ключа. «Зачем ты сюда приехала?» «К тебе». Диана вздернула подбородок, смерила фигуру в трениках и майке убийственным взглядом и прошла на кухню. Там все было накрыто для одинокого ужина. Виски, банка маслин, а в центре стола большая сковородка с яичницей. Диана автоматически подсчитала желтки. 5 штук. «Слушай, а ехала бы ты в Петергоф, а?» Покачиваясь, Розенберг вошел в кухню следом за ней. Он был в заметном подпитии. «Я вызову тебе такси». Он говорил очень вежливо и тихо, но это была страшноватая вежливость. Он говорил так, как ходят больные с перитонитом, осторожно, маленькими шажочками, чтобы не сделать лишнего движения и не причинить себе острой боли. «Скажи, все ли у тебя в порядке?» Диана села за стол, придвинула к себе сковородку, взяла вилку и ломоть хлеба и принялась есть. «Было сносно, пока ты не пришла». Розенберг достал из шкафчика 2-й стакан. «Будешь?» «Нет». «Почему ты не сказал мне, что хочешь пожить один?» «А я должен перед тобой отчитываться? С какой-то радости?» Действительно. На секунду Диана смешалась, но тут же вспомнила итог своих размышлений на скамейке. «С такой, что я твоя жена. И именно поэтому ты должен передо мной отчитываться». «Диана, не начинай, пожалуйста, а? Ты еще о любви здесь поговори». «Ах, вот как!» Она схватила стакан Розенберга и молодецки проглотила виски. «Тем не менее, я твоя законная жена. А про любовь ничего не хочу слышать. Или у нас в свидетельстве о браке об этом специально написано? В скобочках или, наоборот, красной строкой? Они женились без любви. Или, может, в паспортах стоит соответствующая отметка?» Розенберг усмехнулся. Взглянув на него, Диана засмеялась. «Тебя ведь никто не заставлял жениться на мне. Ты сделал это добровольно, а значит, принял на себя какие-то обязанности. Точно так же, как и я. Раз ты мой муж, я обязана о тебе заботиться. Если мы будем выполнять все эти нехитрые правила, то нам для спокойной жизни никакая особенная любовь не нужна. Заботливая жена, верни мне яичницу. Тебе баловство, а мне закусывать надо. Хочешь, я сбегаю в магазин, куплю антрикотов и быстро пожарю? Нет, спасибо. Ладно, зайчик, я был неправ. Ну, просто не хотел расспросов и скандалов. Соврал бы, что уехал в командировку или к детям. К детям. Розенберг помрачнел. Знаешь, я должен тебе сказать, подозревая тебя в бесплодии, я сильно погорячился. На самом деле, это я не могу иметь детей, и на Чесноковской защите я в этом убедился. Как это? Удивилась Диана. Чтобы участвовать в ученом совете, теперь нужно пройти специальный тест? Вы там оргии, что ли, устраиваете? Розенберг решительно придвинул к себе сковородку, с которой Диана не желала расставаться. Наколол на вилку большой кусок яичницы, поднес было ко рту, но передумал и бросил обратно. Вместо еды обратился к виски. Выпив полстакана, он встал из-за стола. «Пойдем-ка со мной». Диана повиновалась. Уютную старомодность комнаты нарушал ноутбук последней модели. Розенберг сел в деревянное кресло с резной спинкой, устроил Диану к себе на колено и принялся орудовать мышкой. «Смотри внимательно. Вот мои младшие дети. Ты мне уже показывал их фотографии». С монитора смотрели две сероглазые девочки с волнистыми русыми волосами, идеальной формы носами и тяжеловатыми подбородками. «Они друг на друга похожи, правда?» «Да, почти как двойняшки», — согласилась Диана. «Вот именно. Смотрим дальше». На следующей фотографии девочки были сняты вместе с Милой. Типично постановочный кадр. Младшие сидят на скамейке, а старшая стоит сзади и склоняется к ним. «А теперь тройняшки, да?» — желчно произнес Розенберг. Разница в возрасте не скрывала поразительного сходства всех трех сестер. Никто не подумал бы, глядя на эту фотографию, что они не родные. Форма черепа, лепка носа, разрез глаз, развернутые, как у эльфов, верхушки ушей. Девочки действительно смотрелись, как близнецы. «А теперь посмотри на меня внимательно. И скажи, есть ли у них хоть одна моя черта?» «Яш, но это же сложно. Может, у них твоя фигура или голос, или форма рук? Просто у матери оказались более сильные гены. Да ты радоваться должен, что они на тебя не похожи!» Попыталась она обернуть этот неприятный разговор в шутку. «Иначе они не были бы такими красотками». «На мать они тоже не похожи. Изволь». На экране появилась фотография Ольги Алексеевны. Диана видела ее впервые. Да, любимая жена Розенберга красотой не блистала, хотя, судя по улыбке, была приятным и добрым человеком. Непонятно, как у этой женщины с монгольским лицом могли родиться такие конфетки. «Ты находишь у нее с девочками что-то общее?» — спросил Розенберг. «Очень часто бывает, что дети похожи не на родителей, а на бабушек и дедушек или других родственников. Угу. А еще чаще на соседей. Оля тоже говорила мне, что наши дети вылиты ее прабабкой, даже показывала дагерротип этой славной женщины. Пелерина от формы Института благородных девиц на нем была видна отчетливо». Он тяжело вздохнул и пересадил Диану на другое колено. «А на защите я увидел Милкиного отца. И наконец до меня дошло, что прабабка тут ни при чем. Все три его копия. Вот. Полюбуйся». Он щелкнул мышкой, явив Дианиному взору импозантного седого мужчину в белом халате. На следующем снимке тот же мужчина уже в твидовом пиджаке стоял за трибуной со старомодной указкой в руках. Еще он был сфотографирован на теннисном корте и в компании каких-то людей, судя по виду чиновников. Сходство мужчины с девочками Розенберга было таким очевидным, таким неоспоримым, что Диана не нашла, что сказать. «Смотри, смотри, в интернете еще много его фотографий!» Теперь Розенберг вывесил на экране все снимки разом. «Он отец всех троих, без сомнения. Даже не пытайся мне возразить. Я пластический хирург и могу тебе сказать, как профессионал. Черты лица одинаковые. Носы, разрез глаз, форма губ, уши. Я даже на компьютере проверил. Есть у меня такая программка. Вот что значит порода, он усмехнулся. Диана посмотрела на него вопросительно. Дорохов — потомок какого-то древнего рода. Я недавно слышал, как он по телевизору хвастался. «Это тот самый профессор, который за эвтаназию?» — глупо спросила Диана, словно бы это имело какое-то значение. «Ага. Явился скотина на Чесноковскую защиту. За дочку он хотел поболеть. Поддержать ее в трудную минуту. Будто некому без него ее поддерживать, а? Господи!» Розенберг схватился за голову. «Где были мои глаза? Я ведь встречался с Дороховым и раньше, но ничего не подозревал. Я до сих пор не могу поверить, что Оля меня обманывала. Как они шифровались, а? Представляешь, работали на одной кафедре, но никогда никаких сплетен. Или это только я, дурак, ничего не слышал?» «Так вот, Диана. Считай, справедливость восторжествовала. Я пытался перевести стрелки на тебя, но оказался, что сам виноват. Плюс я еще и рогоносец». Он с силой провел рукой по лицу, таким движением в операх срывает маски. «За что мне это? Не понимаю!» Диана осторожно положила голову ему на плечо. «Меньше всего я хочу, чтобы торжествовала справедливость, если тебе от этого плохо. А что касается девочек, знаешь, все может быть совсем не так, как ты думаешь. Ну, всякие бывают обстоятельства, даже самые фантастические. А вдруг та самая прабабка, на которую, по версии твоей первой жены, похожи дети, дальние родственницы этого Дорохова? Или сын прабабки гульнул налево, а Дорохов — результат этого похода? Ну, я имею в виду, что твоя первая жена и Дорохов вполне могли состоять в родстве», — милосердно пояснила она. Но Розенберг только отмахнулся. «Брось. Такой маразм не случается даже в сериалах. Пересядь, пожалуйста, у меня ноги затекли». Она пересела. Розенберг говорил достаточно спокойно. Правда, он узнал обо всем несколько дней назад. Уже было время и поплакать, и попроклинать судьбу, и даже обдумать наиболее комфортный способ суицида. «А у вас сразу дети пошли, как вы поженились?» — спросила Диана. Он растерянно уставился на нее. «Ты намекаешь, что Оля вышла за меня из-за беременности?» «Нет, нет. Старшая дочка родилась только через 2 года после свадьбы». «Тогда все понятно. Ты женился не на юной деве. Она же тебя намного старше была, да? На 10 лет, кажется. И если она хотела родить 2-го ребенка, времени ждать у нее не было, а у вас ничего не получалось. Понимаешь?» «Что я должен понять?» «Ну, что она попросила Дорохова помочь ей забеременеть. Тебя она не хотела смущать, ведь ты был очень молод, и если бы узнала о своей проблеме, это стало бы для тебя страшным стрессом». Розенберг покрутил пальцем у виска и посмотрел на Диану с легкой жалостью. «Ты бредишь, девочка моя», — сказал он печально. «В жизни все оказывается гораздо проще, чем нам хотелось бы думать. Моя жена влюбилась в этого козла и всю жизнь была при нем девочкой на побегушках. Я же помню, какая она была старательная сотрудница, вечно то переводила, то статьи писала, то доклады. А я, идиот, думал, что она такая фанатка науки». «Стоп. Яш, нехорошо нам с тобой обсуждать первую жену». «А ведь он мне еще и с клиникой помогал», — простонал Розенберг и снова схватился за голову. «Каким образом?» «Когда мы решили частную фирму организовать, всем занималась Оля. По инстанциям там ходила, взятки давала. Я думал, что она такая пробивная, но теперь ясно, что Дорохов ей помогал. У него же связи огромные. Поэтому он и считает, что полностью выполнил свой долг перед Милкой. И он, черт возьми, прав. А я? Хорош. Раскрутился с помощью любовника жены, как сутенер какой-нибудь. Меня теперь от этой клиники тошнит». Диана встала и прошлась по кабинету. Мимоходом отметила полку с изящными безделушками, дорогой перекидной календарь. Розенберг умел украсить свой быт. Ей стало жаль мужа. Как странно, что они, люди разного возраста, воспитания и жизненного опыта, в один и тот же день пришли к одному и тому же выводу. Люди, которых мы любим, на самом деле совсем не такие, какими мы их любим. Бедный Розенберг. Он считал себя абсолютно счастливым человеком, а жена, на которую он готов был молиться, изменяла ему и рожала детей другого мужчины. Да уж, Надежды на то, что возлюбленный окажется именно таким человеком, каким ты его себе представляешь, столь же наивны, как надежда ребенка на то, что в один прекрасный день оживет его любимая игрушка. Диана схватила с полки фигурку японского башка и рассеянно стала вертеть ее в руках. «Если бы все было, как ты думаешь, учредителем фирмы Дорохов сделал бы твою жену. Или даже Милу. Учредителями стали мы с Ольгой. Меня сделали учредителем по одной причине. Я реально умел делать пластику. Дар у меня такой. Ну и имя уже какое-никакое к тому времени появилось». Розенберг придирчиво оглядел ряд трубок, выставленных на письменном столе в специальной подставке. Выбрал одну, емкую, с коротким кривым мундштуком и раздраженно стал набивать в нее табак. Ольга хорошим врачом была, внимательным, но руки у нее, доложу тебе, были совсем крюки, и даже никогда не удавалось отрезать два одинаковых куска хлеба. Розенберг улыбнулся трогательно, нежно. Такой вид у него всегда становился, когда он говорил о жене. Некрасивая, неуклюжая женщина, неверная жена, она до сих пор была ему милее всех. Без меня у них ничего не получилось. А пока Ольга была жива, я не вникал ни в какие формальности, только оперировал. Потом, конечно, пришлось взять все на себя. Ну вот видишь, а как ты думаешь, стал бы Дорохов помогать вам с оформлением клиники, не требуя долю в прибылях? Он что, такой благородный? Я думаю, он вообще тут ни при чем. Розенберг вздохнул как-то очень по-стариковски. Очень даже при чем, девочка моя. В те годы он числился депутатом чего-то там и не имел права заниматься бизнесом. Зато ему легко было нашу фирму продвигать. Но когда твоя жена умерла, он же у тебя ничего не потребовал? Интересно ты. По-твоему, он должен был ко мне прийти и сказать: «Уважаемый Розенберг, я 15 лет спал с вашей женой, поэтому будьте любезны выделить мне долю в прибылях». Он же не полный идиот, понимал, что после таких деклараций максимум, что он у меня получил бы, это кулаком в лоб. Кстати, не исключаю, что дружба с Милкой нужна ему не только для души. Может, через нее он хочет к нашей клинике подобраться. И нельзя не признать, он имеет на это определенные права. Диана пожала плечами. Ну и не мучь себя. Позвони ему и выясни, что он хочет, заодно и узнаешь, что на самом деле было у него с твоей женой. Уверен, он скажет, что переспал с ней только ради того, чтобы она забеременела. Яш, да как же ты не поймешь? Твоя жена поступила как разумная женщина, ведь мужское бесплодие практически невозможно вылечить. Никто не мог знать, что она так рано погибнет и тайно откроется, иначе ты всю жизнь прожил бы уверенно в своем отцовстве. Она сделает ради тебя, Яш. И значит, она тебя любила. Да ты сам подумай, разве мог бы ты любить ее так сильно, если бы она не любила тебя? Розенберг задумчиво пыхтел трубкой, распространяя по комнате крепкий вишневый аромат. Диана помахала рукой, разгоняя клубы дыма, потом встала и отворила форточку. На улице шел дождь, и в кабинете сразу почувствовалась сырость. «Ты так яростно защищаешь Ольгу!» «Неужели ты к ней не ревнуешь? Неужели не хочешь, чтобы я думал о ней дурно? Вдруг, если я ее возненавижу, то полюблю тебя?» «Она твое прошлое. Она часть тебя. Как я могу ревновать тебя к тебе самому?» Почти прошептала Диана, подошла к мужу и положила ладонь ему на плечи. Он склонил голову и прижался губами к ее руке. «Это не только прошлое», — сказал он очень тихо. «Я знаю». Некоторое время они стояли так, и Диана вдруг поняла, что имела в виду Таня, спрашивая, бывают ли у них такие моменты. Дело было даже не в том, что они поняли друг друга. Наоборот, к ней вдруг пришло ясное осознание, что они станут теперь единым целым, даже не понимая друг друга. Даже не любя, а скандали и ссорясь, и не дай бог изменяя, они станут одним организмом. Ни расстояние, ни разлука, ни другие женщины не смогут разорвать образовавшиеся между ними связи. Спасибо тебе, зайчик. Знаешь, сначала я прям взбесился, когда ты сюда приехала, а теперь думаю, что ты поступила правильно. Ты, ясен перец, несла полную чушь, но это была утешительная чушь. Мне действительно стало легче. «Помнится, в начале дискуссии ты что-то говорила об антрикотах?» Она посмотрела на часы. «Настоящие золотые часики с бриллиантами». Розенберг подарил их Диане после первой брачной ночи. Она пришла в восторг, все не могла на них наглядеться, пока не сообразила. Дорогим подарком он откупился от нее за собственную грубость, когда упрекал ее в том, что она не невинна. И теперь каждый раз, когда она смотрела на часы, ей становилось немного неловко. Уже почти 11. Антрикоты закрылись. А в соседнем парадном есть круглосуточный магазин. Попробуй купить там пельмени или котлет. Нет, зайчик, я сам схожу. Район тут спокойный, но лучше не рисковать. Она хмыкнула. Намекаешь на историю нашего знакомства? Ладно, можем поступить проще. Давай по телефону закажем пиццу. Давай. Я никогда в жизни не заказывал. Розенберг погладил ее по голове. Ты много еще чего не делала. Уже направляясь к телефону, он вдруг остановился и задумчиво посмотрел на нее. «Слушай, неужели я в тебе не ошибся?» — спросил он. «Разве может такое быть? Сначала я удивился, какая ты добрая и честная. Потом, когда уже поженились, подумал, да нет, она банальная охотница за богатыми мужиками. А теперь, думаю, первое впечатление меня не обмануло». «Обманула?» — рассмеялась Диана. «Конечно, я охотница за богатыми мужиками, знаю, с кем живешь». «Да, совет не напрасный, но на практике, увы, он неприменим. Никто не может знать, с кем он живет на самом деле. Вот я жил, думал, у меня жена и дочери, одна приемная, две родные, а теперь, оказывается, и жена у меня была чужая, и дочери не мои». «Все, хватит!» — отрезала Диана и промаршировала мимо оторопевшего мужа в прихожую. «Я не желаю больше об этом слушать. Я уезжаю в Петергоф, а ты сиди тут и ковыряй свои обидки». «Но ты моя жена и должна поддержать меня в горе». Он усмехнулся и протянул к ней руку, но Диана ее отстранила. «В горе? Да. А в истерике нет. Какое у тебя горе? Когда Ольга умерла, это да, это было горе. А сейчас? Дочери живы, здоровы, одна замуж вышла, две другие в элитной школе учатся. Это горе, по-твоему? Или, может, то, что ты богатый человек, трагедия? Да ты вообще с ума сошел?» «Диана!» Но она яростно рылась в галошнице, отыскивая свои туфли, бормоча: «Горе у него страшное. Дети оказались не от него». «Да ты сам сколько раз говорил мне, что главное в человеке — это душа, а тело — только вместилище души. Так какая тебе разница, что в зарождении тел твоих дочек участвовал не ты, а другой? Ты же слушал, как они толкаются в животе, ты же волновался, когда жена была в роддоме, ты укачивал их по ночам, потом вводил в школу. Ты переживал, когда они болели, ходил с ними по музеям». «По музеям нет», — улыбнулся Розенберг. «Мы врали, что идем в кусткамеру, а сами отправлялись в кино или в лунопарк». «Ну вот видишь. И теперь ты хочешь мне сказать, что вся твоя любовь к ним и их любовь к тебе, все переживания и страхи, все радости стоят меньше, чем одна единственная клетка? Если главная душа, да какая, черт возьми, разница, из какого материала построено ее вместилище? Ну, в общем, пока. Я еду в Петергоф. Или нет, я уезжаю к маме». Диана злорадно расхохоталась. «Да, именно к маме. И буду там сидеть, пока ты не поумнеешь». «То есть вечно?» — хмыкнул Розенберг. «Пока, дорогой». Она хотела хряснуть дверью, но от этого выигрышного жеста ее удержал роскошный вид этой самой двери. Вдруг отвалится резной наличник или позолоченная ручка. Вопреки Дианиным ожиданиям, родители ей не обрадовались. Они по-прежнему жили в своей коммуналке, хотя Розенберг несколько раз предлагал им обменяться с доплатой или переехать в Петергоф. «Ты зачем приехала?» — спросил отец. «У мамы под юбкой прятаться. Сейчас попьем чайку, и я отвезу тебя к мужу». «Никогда нельзя уходить из дома, как бы вы ни ссорились!» — поддакнула мама. «Вернись и врежь ему как следует. Покажи, что ты в доме хозяйка. Мужчины это любят». «Да мы не ссорились», — буркнула Диана, снимая туфли. «Наоборот». «Что наоборот?» «Слишком счастливы вместе?» — вспомнила мама любимый сериал. «Яша хотел побыть один, он готовился к докладу, а мне одно и то же скучно. Мы с Таней Миллер были в кино, а теперь вот я к вам приехала». «А мы уже шкаф отодвинули». Отец решил сбавить обороты. «Ладно, одну ночку и так перекантуемся». Мама подала чай на кухне. Папа, как обычно, устроился на подоконнике с папиросой. Диана выдвинула из-под стола табуретку и обнаружила на ней вязание. Мама вязала на продажу очередную шапку. Все было как всегда, но Диана не ощущала больше своим домом эту квартиру, в которой провела почти всю жизнь. Она отнесла вязание в комнату, положила на рабочую коробку и задержалась, рассматривая знакомую обстановку. Неужели на этом диване она провела тысячи ночей в грезах о Володе Стасове? Воровато оглядевшись, она отодвинула эстамп, изображающий гробницу Тутанхамона и неизвестно с каким смыслом висящий на стене возле ее кровати. Надпись карандашом «Володя Стасов the best» никуда не исчезла. Как это было глупо, умилялась Диана собственным подростковым томлением и быстро стерла сакральную надпись папиным ластиком. «Слушай, вот у твоего мужа нет, но у меня такое чувство, будто ты не вся пришла», задумчиво произнес папа и посластил чай во второй раз. «Ты мне голову-то не морочь, Диана?» «Поссорились вы». Она отложила бутерброд с творогом и удивленно уставилась на отца. Он почти никогда не разговаривал с ней так строго. «Если я пришла одна, это еще ничего не значит. Вот он уедет к детям на 2 месяца, и что, мне нельзя будет вас навещать?» Папа глотнул чаю, скорчил гримасу, но, увлеченный воспитанием дочери, не сообразил, что неправильный вкус происходит от двойной дозы сахара. «Не знаю, как тебе лучше объяснить. Может, ты сочтешь это смешным. Но понимаешь, если вы просто в разлуке... Ты скучаешь, думаешь все время о муже, любишь и вспоминаешь его, и как бы носишь с собой его облик. Виртуальный облик», — добавил он модное словечко. «Ты одна, но вроде вдвоем. А если ты злишься, тогда уж точно приходишь одна». Мама улыбнулась и сделала Диане еще один бутерброд. «Правда. Диана, ехала бы ты домой. Папа отвезет тебя на такси. Ты не хочешь признаться, что вы поругались?» Чтобы мы не начали расспрашивать, почему да от чего. На самом деле мы не хотим этого знать, это ваше личное дело. Сами разберетесь. Только один совет. «Пусть своим умом живут», — буркнул папа, отставил стакан с приторным чаем и опять закурил. «Пусть, конечно, но на то и ум, чтобы решать, следовать чужим советам или нет». «Знай, Диана, можно и нужно обижаться на мужа, если ты не права. Но если не прав он...» «Поскорее пожалей его, потому что ему и так плохо!» Диана фыркнула. «Интересно, как она начнет обижаться на Розенберга? Как мама себе это представляет? Обидеться — значит не разговаривать, не есть за одним столом, не спать в одной постели. Но они все время так живут. Что остается? Только переехать к родителям, но они, как выяснилось, ей не рады. Объявить голодовку, что ли?» «Неужели вы больше не будете мне помогать?» — спросила она грустно. «У тебя теперь для этого есть муж», — отрезал отец. «Вы с ним на то и поженили, чтобы помогать друг другу. Привыкай мужу помогать, и его же просить о помощи неизвестно еще что труднее». «А вам наплевать на меня, что ли?» «Нет, но лучшая помощь, которую мы можем тебе предложить теперь, это не лезть в твою жизнь». «Интересное дело. А если со мной что-нибудь случится?» «Мы станем помогать, когда вы вместе с мужем нас об этом попросите. При любом другом раскладе наше участие в вашей жизни будет только во вред. Собирайся домой, Диана». И он отвез ее в Петергоф. Розенберговскую явку на Крестовском острове Диана не сдала.